Подхватив Дарью под руку, я вывел ее на улицу. За несколько часов мне действительно стало лучше. Во всяком случае, мостовая больше не качалась. Так, с Дарьей под руку, неторопливо шагая по ярко освещенным улицам, мы почти дошли до места, когда на одном из перекрестков нам навстречу вывалились Гелим, Вард и Корой. «Так-так-так», — ехидно сказал Гелим. «Значит, кто-то пошел спать, а кто-то пошел дорогу показать, чтоб кое-кто не заблудился. Или я что-то напутал?» Вопросительно взглянул он на Дарью. «Может, это ты спать ушла? А Дарт пошел тебе дорогу показывать, чтоб ты спьяну не потерялась?» Охотники засмеялись, глядя на смущенную девушку. «Я его до постоялого двора довела», — сказала Дарья. «А он меня предложил проводить». «А где он живет?» — спросил Гелим. «За это время можно 3 круга по городу понад крепостной стеной сделать». «Ладно, не смущай Дарью», — сказал веселый Вард. «Видишь, девушка никак не может ничего придумать». «Да посидели мы немного, поболтали», — сказал я. «И нечего Дарью подначивать». «Хорошо, хорошо», — засмеялись охотники. «Главное, к утру до дому доберитесь». И, смеясь, они пошли дальше. «Ну вот, теперь шуточек не оберешься», — с досадой сказала Дарья. «Да не обращай внимания, и они успокоятся». Вскоре мы достигли дома Дарьи. У двери девушка повернулась ко мне и сказала: «Спасибо за приятный вечер, Дарт». «Да всегда пожалуйста, обращайся в любое время», — легкомысленно ответил я. Улыбнувшись, девушка поцеловала меня в щеку и поднялась на крыльцо. «Это за то, что ты вел себя прилично». Довольная своей выходкой, она впорхнула в дом. «А вот после такого сразу хочется чего-нибудь неприличного», — негромко сказал я. Развернувшись, я отправился на постоялый двор. Добравшись до своей комнаты, завалился на кровать и, закрыв глаза, последовал примеру спавшего на столе Слипа. Следующий день начался у меня чуть позже полудня, а может, я проспал бы и до вечера, но меня разбудило недовольное ворчание Слипа. Поднявшись, я покормил демона и, раззадоренный его аппетитом, спустился в зал, где поел и сам. Потом, взяв меч, отправился на рынок поискать Слипа для осуществления моего плана. Не этого же назад возвращать. Парочку присмотрел, по 3 серебрака за штуку. Ну, что-то они мне не приглянулись, маленькие какие-то. А мне такой нужен, чтобы воры ахнули его, увидев. Да и раз их здесь так мало продают, меня легко будет вычислить. Мне-то продавцы не скажут, кто купил того Слипа, что теперь обитает у меня в комнате. А вот воры найдут к продавцам подход. Так до вечера я и прошатался по городу, пытаясь придумать, где достать Слипа. Заодно посетил оружейные лавки, надеялся найти в них дварфовые болты. К сожалению, таких болтов в продаже не оказалось. А ближе к вечеру я отправился к Корою на намеченный сбор отряда. Немного заплутав по дороге от рынка к его дому, я сумел отыскать нужную улицу и в сумерках постучал в дверь. Вскоре мне открыла Дарья и, улыбнувшись, впустила в дом. «Не рано я?» – спросил я у девушки. «Нет», – ответила Дарья. «Гелим и Улис уже пришли». «Это хорошо». Девушка провела меня в большую комнату, где за массивным столом сидели охотники. «А, Дарт, заходи, присаживайся», — пригласил меня Корой. Усевшись на стул, я кивнул на бочонок вина, стоявший посередине стола. «Что, сегодня опять гулянка намечается?» «Нет, Дарт», — сказал Гелим, — «сегодня напиваться не будем». «Сегодня решать будем, что с походом», — сказал Корой. «А вино, чтоб горло не пересохло. Да и вообще, серьезные вопросы лучше закупкам доброго вина обсуждать». Не успел я выпить и полкубка, как пришли и остальные охотники. Когда все расселись, Корой принес небольшой позвякивающий мешок и положил его на стол. «Сегодня драгоценности продал. На долю по 47 золотых выходит». «Неплохо мы сходили», — сказал Улис. «Неплохо», — согласился Корой. «И при деньгах мы теперь, и маг у нас есть. Можно нашу задумку осуществить». «Да, надо попробовать», — поддержали его охотники. «Очень уж там место интересное, но опасное», — — сказал Корой. «Потому, раз идти туда надумали, надо очень серьезно подготовиться». «Нужны заговоренные лодки», — высказался Гелим. «По старым каналам проще добраться будет. Я давно уже с мастером Глором разговаривал на эту тему. Он говорит, если заклинание прочности использовать, то лодки можно из тонких листов железа изготовить, и весить они будут не больше 50 килограмм». «И сколько человек в такую лодку поместится?» — спросил я. «Четверо», — ответил Гелим. «Две лодки нам хватит, чтоб ноги по пустошам не бить». «А как тащить их будем? Все же 50 кило — это немало». «Немало», — согласился Гелим. «Придется с собой вьючных лошадей брать. Двух, чтоб лодки тащили, и двух пропитание вести». «Может, все-таки лучше без лодок?» — спросил я. «Ведь если с лошадью что-то случится, нам самим придется лодки тянуть». «Корой, дай карту», — попросил Гелим. «Пусть Дарт посмотрит, сколько без лодок идти придется». Дарья быстренько принесла сумку отца, и Корой разложил на столе карту. «Вот смотри, Дарт». Гелим ткнул пальцем в небольшой черный кружок. «Это Гармин. А вот это...» Он показал на желтую звездочку в углу карты. «Это покинутый город. И идти до него по пустошам больше 400 миль». «Да мы по дороге с голоду сдохнем», — высказался я. «Не утащить столько припасов, чтобы 800 миль преодолеть». «Мы же ходили и не сдохли», — возразил Корой. «В крайнем случае демонов есть можно, хоть у них вкус и мерзкий. А так, в зеленой долине живности хватает, особенно птиц. Добрый охотник там без добычи не останется». «И вот, посмотри». Гелим показал на тонкую синюю нитку, тянущуюся от гор и соединяющуюся недалеко от зеленой долины с извилистой синей полоской. «Здесь небольшая речушка. Если мы до нее дойдем, то по ней можно будет быстро до долины добраться, и пешком топать не придется». «Тогда, конечно, с лодками лучше будет», — согласился я, рассматривая карту. «Синим, значит, реки обозначены?» — спросил я у Короя. «Да, разноцветными звездочками города», — ответил охотник. «Только она не совсем точная. Война многое изменила. Даже некоторые реки исчезли, не говоря уже о городах. Все равно хоть примерно понять можно, куда топать». «А такие карты кто-нибудь продает?» — спросил я. «Да, у мастера Васа есть такие», — сказал Гелим. «Просто он за них дорого берет. Не всякому охотнику по карману. Да и к чему карта каждому в отряде? Хватает одной-двух». «Ладно, продолжим», — сказал Корой. «Значит, насчет лодок ни у кого нет сомнений». Не дождавшись возражений, Корой спросил у Гелима. «Сколько мастер-то за лодки хочет?» 40 золотых». «Порядком запросил», — крякнул Вард. «А покупать их все одно придется». «Еще на провизию и лошадей 8 золотых надо», — сказал Корой. «Да чего уж там», — махнул рукой Улис. «Все понимают, что немалые затраты нам предстоят. Но я, к примеру, готов своими деньгами рискнуть. Уверен, все наши затраты многократно окупятся». «Согласен», — поддержал его Рашид. «Нечего деньги на подготовку жалеть. Не стоит из-за пары золотых рисковать». «С оружием и снаряжением вроде ни у кого проблем нет», — сказал Корой, вопросительно посмотрев на каждого охотника. «Может, тебе, Дарт, что-то полезное из свитков взять надо?» — спросил он у меня. «Ну, на всякий случай можно свиток средних ран прикупить», — сказал я. «Он где-то 10 золотых стоит». «Да, это полезно будет», — согласились со мной охотники. «Может, еще что-то?» — спросил Гелим. «Мы ведь в магии не очень соображаем. Вдруг есть такие заклинания, что помогут нам в случае неприятностей». «Да вроде не надо больше ничего», — сказал я. «Сильные заклинания боевой магии ни к чему. Демонов я и заклинанием молнии убью». «А как с ригами быть?» — спросил Гелим. «Они ведь быстрые очень. Сможешь ты в них молнией попасть?» «Не знаю», — признался я. «Не видел я их ни разу». «Небольшие такие демоны со среднюю собаку», — объяснил Гелим. «Бегают быстро, прыгают ярдов на 10, да еще и стаями в пару десятков голов бродят». «В таких сложно попасть будет», — озадачился я. Тут заклинание нужно, чтобы остановить их. Что-то вроде сферы паралича». «И что тогда?» — спросил Улис. «Остановятся?» «Да», — кивнул я. «Двигаться не смогут, и их можно будет прибить». «Дельное заклинание», — одобрил мое предложение Корой. «И сколько такой свиток стоить будет?» «А демон его знает», — сказал я. «Это заклинание второго круга. Не один десяток золотых запросят». «Эх, дороговато магия обходится», — вздохнул Вард. «Вообще-то свиток не рыба, за время похода не стухнет», — сказал я. «И если он нам не пригодится, можно будет по возвращении его продать. Пусть не за такую же сумму, но большую часть денег вернем». «Тогда надо брать», — повеселел Вард. «А какие там болота?» — спросил я. «Чистая вода с топким дном на сотни ярдов вокруг?» «Нет», — покачал головой Гелим. «Тростники, кочки. А вода вся рязкой затянута. И небольшие такие болотца, но их там полно. Очень трудно между ними дорогу сухую сыскать». «Тогда заклинание «Ледяной путь» тоже может пригодиться», — сказал я. «А что это за заклинание?» — полюбопытствовала Дарья. «Это заклинание промораживает полосу в 3 ярда шириной и 1,5 длиной», — объяснил я. «Можно будет в случае необходимости через болото перебраться». «Здорово», — сказал Корой. «Это заклинание тоже лишним не будет». «А больше ничего на ум не приходит», — сказал я. «Тогда завтра с тобой за свитками сходим», — решил Корой. «Вот и увидим, сколько денег понадобится». «Верно говоришь», — сказал Гелим. «А деньги эти пусть у тебя будут. Закупим необходимые для похода вещи и остаток разделим». «А когда в поход-то пойдем?» — спросил я. «Отдохнем немного и двинемся», — сказал Вард. «Может, через декаду?» «Через 1,5 или 2», — сказал Гелим. «Лодки-то еще изготовить надо». «Да хоть через 2», — согласился Вард. «Значит, как лодки закажем и определимся», — подытожил Корой. «Все согласны?» «Все», — сказал Улис. «Тогда завтра, Дарт, приходи после обеда», — сказал Корой. «Пойдем свитки покупать». «Хорошо». Распрощавшись, мы разошлись. За обсуждением времени прошло довольно много, и, вернувшись на постоялый двор, я поел и лег спать. Правда, заснуть сразу не удалось. Очень меня занимал вопрос, где взять денег, чтобы наказать воров. Тут 50 золотых не обойтись. Немного поразмыслив, я решил продать ненужный мне метательный нож. Все одно толку от него нет. На следующий день я пошел к Корою, и мы с ним и Гелимом посетили лавку заклинаний. Подойдя к прилавку, я обратился к степенной женщине, стоящей за ним. «День добрый, госпожа. Мы хотели бы кое-какие покупки сделать». «И вам добрый день, Милздари», — отозвалась хозяйка лавки. «И чего же вы купить хотите?» «Свиток заклинания средние раны», — сказал я. 12 золотых, — сообщила Магесса. «Дороговато», — сказал я. «Может, за 10 продадите?» «Нет, за 11 отдам, а за 10 нет». «Хорошо. А сколько стоят свитки заклинаний «Сфера паралича» и «Ледяной путь»?» «Сферу паралича за 40 золотых отдам, а «Ледяной путь» за 30», — ответила Магесса. «А все 3 за 75?» «Нет, Милздарь, я не торгуюсь, и на свиток средних ран только потому цену скинула, что думала, вам срочно для лечения требуется». «Тогда еще вопрос», — сказал я. «Если свитки нам не понадобятся, вы согласитесь их обратно выкупить?» «За 2/3 цены». Переглянувшись с Короем, я согласно кивнул. «Хорошо, тогда мы их берем». Корой расплатился за свитки, и я вытащил метательный нож. «А вот такой магический предмет вы не хотите купить?» — спросил я. «Дай-ка посмотрю», — попросила Магесса. Взяв нож, она вытащила его из ножен и принялась рассматривать. «Нет, Милздарь», — вернула она мне нож. «Это работа древних, и на ноже заклинание второго круга «Удар холода», поэтому я не могу это приобрести. Такие вещи имеют право покупать лишь специальные скупщики». «Сходи в здание управы, там один из них постоянно бывает». «А сколько примерно он может стоить?» «Думаю, чуть больше 100 тебе за него дадут», — сказала Магесса. «Немного меньше, чем его реальная стоимость, но больше его у тебя никто не купит». «Хорошо, спасибо вам», — сказал я. «Светлых дней». «Светлых дней, Милздари». «Заходите еще». «Что, Дарт, пойдем в управу?» — спросил Гелим, когда мы вышли на улицу. «Нет, мне не к спеху. Пойдем у мастера Глора лодки заказывать». Добравшись до лавки мастера Глора, мы вошли внутрь. «А, Гелим», — обрадовался скучавший за прилавком мужчина. «Вернулся из похода?» «Да, Глор, вернулся», — сказал охотник. «И дело у нас к тебе появилось. Помнишь, мы с тобой о прочных лодках толковали, и ты предлагал из металла ее сделать?» «Помню. И что, вы надумали такую лодку заказать?» — осведомился мастер. «Две лодки, на 4 человек каждая. Из тонкого металла не более 50 килограмм весом, с наложенным заклинанием прочности», — сказал Гелим. «И желательно с заказом не тянуть». «Хорошее дело», — сказал Глор. «За декаду, пожалуй, управлюсь. 2 лодки в 40-45 золотых обойдутся. И 10 золотых задаток. Годится», — сказал Гелим. Отдав мастеру 10 золотых, мы с Короем вышли из лавки, а Гелим остался поболтать со своим старым приятелем. «Ты куда теперь, Дарт?» — поинтересовался Корой. «На постоялый двор, наверное». «Понятно. Ну, смотри, не пропадай из виду», — сказал охотник. «Мы обычно или в демоненке по вечерам собираемся, или у меня. Так что, если заняться будет нечем, подходи вечерком». «Хорошо, вечером я вас найду». Расставшись с охотником, я пошел на постоялый двор, размышляя по дороге, как раздобыть денег. Попробовать продать нож скупщику? Нет, пожалуй, не стоит. Маловато будет 100 золотых. И не дай боги, там встретится маг, который помогал меня ловить. Проблем не оберешься. Да и у стражников, что управу охраняют, могут быть защитные амулеты, которые позволят мой истинный облик увидеть. Еще узнает меня кто-нибудь. А в прошлый раз ведь владелец постоялого двора намекал, дескать, есть у него скупщик знакомый, что лишних вопросов задавать не будет. И цену хорошую даст. Найдя мастера Лира на кухне, я отвел его в сторонку. «Что случилось?» — спросил мастер. «Что-то служанки напортачили?» «Дело у меня к вам есть», — сказал я. «Денежное дело». «И что же за дело?» — заинтересовался Лир. «Есть у меня кое-что интересное на продажу», — сказал я. «Добыл в пустошах вещь дорогую, вот теперь хочу не продешевить». «И что за вещь?» «Метательный нож с заклинанием «Морозный удар».» Вытащив нож, я показал его мастеру. «А к государственному скупщику вы, Милздарь, пробовали обращаться?» — спросил Лир, рассматривая нож. «Нет», — покачал я головой. «Говорят, цену они дают малую, а мне деньги нужны». «Десятую долю», — сказал Лир, — «и я найду на эту вещь хорошего покупателя». «Хорошо», — согласился я. «Десятая доля — это нормально». «Только смотрите, Милздарь, не болтайте об этом», — предупредил меня Лир. «Если трепаться будете о нашем уговоре, то языка можете лишиться». «Да на кой мне трепаться?» — сказал я. «Не болтун я». «Тогда вечером я к вам человечка нужного приведу», — сказал мастер, вернув мне нож. «Буду ждать». Договорившись о встрече, я поднялся в свою комнату. Покормив Слипа, начал упражняться в создании заклинаний. Хоть и создаю я их уже без ошибок, но тренировки бросать нельзя. Ближе к вечеру вспомнил, что пообещал Дарье обучить ее заклинанию. Перекусив, отправился к ней. Быстро добрался до ее дома, постучал. «А, Дарт!» — открыл мне дверь Корой. «Рановато ты. Мы чуть позже в демоненка собирались». «Да я вообще-то к Дарье пришел», — сказал я. «Дарья!» — крикнул Корой. «К тебе пришли!» «Кто?» — донесся до нас голос девушки. «Сваты от сэра Рила!» В доме раздался звон металла, словно что-то упало на пол. «Ага, испугалась?» — ухмыльнулся Корой. Немного погодя, дверь отворилась, и на крыльцо вышла бледная девушка. Зыркнув по сторонам и не приметив никого, кроме нас, она с укором глянула на отца. «Разве можно так пугать?» — перевела она дух. «Я чуть в обморок не упала. «А меня можно было пугать, когда ты сказки про сэра Рила рассказывала?» — спросил отец. «Пойдем, Дарт». Схватив за руку, Дарья потащила меня в дом. Мы поднялись на третий этаж, и она провела меня к себе. С любопытством оглядев ее небогатую чистую комнату, я присел на стул у стены. Девушка распахнула створки второго окна, чтоб в комнате было светлей, повернулась ко мне. «Что, не богато мы живем?» — спросила она, заметив, как я осматриваюсь. «Да нет, очень мило», — сказал я. «Ладно тебе», — махнула рукой девушка. «Не обманывай. Так чего ты хотел?» «Сегодня был такой великолепный закат, что, засмотревшись на него, я подумал о тебе и решил пригласить тебя на романтический ужин в самом уютном заведении этого городка. А потом было бы неплохо прогуляться по этим ярким праздничным улицам, любуясь ими и беседуя о любви». Дарья обалдела уставилась на меня и пришла в себя лишь через несколько мгновений. «У тебя язык что помело», — восхищенно протянула девушка и рассмеялась. «Такую басню мигом сочинил». «Какую басню?» — с обидой сказал я. «Чистая правда. Не ценишь ты мое глубокое и искреннее чувство». «Ой, не ври», — улыбнулась Дарья. «Ладно», — ухмыльнулся я. «Заклинание учить будешь?» «Буду», — сказала девушка. «Тогда запоминай построение», — велел я. Стараясь, подобно Вайолет, медленно создавать структуру заклинания, я начал творить узор. Медленно сплетя заклинание, я направил в него малость энергии, и возле меня возник светящийся синий шарик. «Ну как, хоть часть структуры запомнила?» — спросил я у девушки. Отрешенно разглядывавшая светящийся шарик Дарья встряхнулась и моргнула. «Немного запомнила», — сказала она. «Но хоть ты и медленно его создавал, я не все уловила. Ученица из меня неважная». «Ничего», — успокоил я девушку. «Времени полно, научишься. Продолжим». Дарью я учил пару часов, пока не заметил, что девушка уже порядком устала. «Ладно, на сегодня хватит», — сказал я. «Как будет свободное время, продолжим. А пока тренируйся сама создавать хотя бы часть узора». «Хорошо, Дарт», — сказала Дарья. «И спасибо тебе». «Да не за что», — усмехнулся я. «Мы же друзья». «А ты в Демоненка идешь?» — спросила девушка. «Наши, наверное, уже все там». «Как получится. Есть одно дельце. Если управлюсь с ним вовремя, то, пожалуй, схожу в Демоненка». «Приходи», — сказала Дарья. «Я тоже скоро туда приду». «Постараюсь». На постоялом дворе я устроился в зале и начал ждать покупателя. Просидев за столом около часа и выпив за это время два кубка вина, я наконец увидел мастера Лира. Заметив меня, мастер кивнул, словно здороваясь. Выбравшись из-за стола, я поднялся в свою комнату, и вскоре туда зашел Лир и еще один мужчина средних лет. Одетый в простую одежду без изысков, он выглядел совсем как обычный небогатый горожанин, не сумевший добиться в жизни успеха. Никогда, глядя на этого человека, я бы не подумал, что у него есть деньги на покупку дорогих магических предметов. «Вот, Милздарь», — сказал Лир, — «это человек, который вам необходим. Можете с ним потолковать о своем деле». Мастер вышел из комнаты и прикрыл за собой дверь. «Значит, ты, парень, хочешь кое-что продать?» — спросил у меня мужчина. «Да», — ответил я, с сомнением рассматривая явно небогатого незнакомца. «Есть кое-что». Достав нож, я показал его скупщику. «Можно мне его взять?» — спросил мужчина, видя, что я не подаю ему нож. «Не стоит», — сказал я. «Слишком это опасная игрушка, чтобы я мог доверить ее чужому». «Хорошо, тогда держи нож в руках», — сказал мужчина. «Я взгляну истинным зрением». «Да, действительно занятная игрушка», — сказал он спустя некоторое время. «В пустошах добыл?» «Нет, из другой страны привез», — рассмеялся я. «Действительно глупый вопрос», — усмехнулся мужчина. «Где еще охотник мог взять такую вещь?» Поторговавшись немного, я продал нож за 240 золотых. Совсем неплохая сумма, не то что предсказанная Магессой сотня. Скупщик после сделки посоветовал, если будет что-то подобное на продажу, обращаться сразу к нему. Назвавшись Тронгом, велел искать его в случае надобности в таверне «Ночной страж». Он, дескать, по вечерам всегда там бывает. И, порекомендовав напоследок держать язык за зубами, скупщик ушел. Отсчитав 24 монеты, я отдал мастеру Лиру его долю. После удачной сделки я решил отправиться в Демоненка. А чтоб за время моего отсутствия воры опять не поживились золотом, взял его с собой. Перед посещением таверны я завернул к денежному дому. Расположенный на одной из самых оживленных улиц, он создавал впечатление солидности и благополучия. Невысокое, всего в 2 этажа. Здание, однако, было площадью с 3-4 обычных небольших дома. У входа ярко горели лампы, освещая все здание. Сложено оно было не из обычных камней и даже не из декоративного мрамора. Нет, его сложили из массивных гранитных блоков, словно крепость строили.